Глава 7. Домашняя жизнь мушкетеров. Когда Д'Артаньян очутился вне Лувра и стал советоваться со своими друзьями, как должен он употребить свою часть из 40 пистолей, Атос посоветовал ему заказать хороший обед в Пом-де-Пен, Портос нанять слугу, а Арамис обзавестись приличной любовницей. Обед состоялся в тот же самый день, и слуга прислуживал за столом. Обед был заказан Атосом, а слугу достал ему Портос. Это был пикардиец, которого доблестный мушкетер подцепил в тот же самый день на мосту де ла Турнель, в то время как тот плевал в воду и любовался на образующиеся от этого кружки. Портос утверждал, что это занятие служило доказательством наблюдательного и рассудительного ума и привел его без всякой другой рекомендации. Величественная наружность господина, которым, как полагал пикардиец, он был нанят для себя, соблазнила Планше, так звали пикардийца. Но он был немного разочарован, когда узнал, что это место было уже занято его собратом по имени Мушкетон, и когда Портос объявил ему, что его домашнее хозяйство, хотя и большое, не позволяет ему держать двух слуг, а что ему придется поступить в услужение к господину Д'Артаньяну. Впрочем, когда ему пришлось прислуживать за обедом, данным его господином, и он увидел, как этот последний вынул для расплаты горсть золота из своего кармана, он вообразил, что приобрел состояние, и поблагодарил небо за то, что так удачно попал в услужение к Крёзу. Он упорно держался такого мнения до окончания пиршества, остатками которого вознаградил себя за долгое воздержание. Но когда Планше приготовлял вечером постель своего господина, мечты его совершенно рассеялись. Кровать была единственной мебелью в квартире, состоявшей из передней и спальни. Планше лег в передней на одеяле, стащенном им с кровати Д'Артаньяна, который с этих пор начал обходиться без одеяла. Атос со своей стороны имел слугу, которого он выдрессировал на свой лад совершенно особенным образом. Его звали Гримо. Этот достойный барин был очень молчалив. Понятно, что мы говорим об Атосе. В продолжении 5 или 6 лет самой глубокой дружбы, в которой он жил со своими товарищами Портосом и Арамисом, эти последние часто видели, что он улыбался, но никогда не слышали, чтобы он смеялся. Его слова были кратки и точны, всегда выражая только то именно, что он хотел сказать, и ничего более, без прикрас, витиеватостей и украшений. Разговор его передавал факт, какое-нибудь дело, без всяких вводных рассказов. Хотя Атосу едва было 30 лет, и он был замечательно красив и умен, у него не было любовницы. Он никогда не говорил о женщинах, но не мешал, впрочем, другим говорить о них при себе, хотя легко можно было заметить, что подобный разговор, в который он вмешивался только для того, чтобы вставить какое-нибудь язвительное слово или высказать мизантропический взгляд, был ему в высшей степени неприятен. Его скромность, нелюдимость и неразговорчивость делали его почти стариком, а потому, чтобы не изменять своим привычкам, он приучил Гримо повиноваться его простому жесту или просто движению губ. Он говорил с ним только в самых исключительных обстоятельствах. Иногда Гримо, боявшемуся своего господина как огня, но в то же самое время и питавшему к его особе необыкновенную привязанность и благоговение к его уму, казалось, что он вполне понял желание своего господина, и он бросался, чтобы исполнить данное ему приказание, и делал именно совершенно противное. Тогда Атос пожимал плечами и, не сердясь, наказывал Гримо, и в этих случаях он говорил немного. Портос, как могли уже видеть, был совершенно противоположного с Атосом характера. Он говорил не только много, но говорил громко. Впрочем, надо отдать ему справедливость, ему было все равно, слушают его или нет. Он говорил из удовольствия говорить и самому слушать себя. Он говорил обо всем, исключая наук, ссылаясь в этом случае на укоренившуюся в нем, по его словам, с детства ненависть к ученым. Он не имел величественной наружности Атоса, и сознание превосходства последнего в этом отношении в начале их дружбы делало его часто несправедливым к Атосу. Он старался тогда превзойти его великолепием своих туалетов. Но в своем простом мундире мушкетера Атос только тем, что известным манерам закидывал назад голову и выставлял ногу, сейчас же занимал подобающее ему место и оттеснял тщеславного Портоса на второй план. Портос вознаграждал себя тем, что в приемной Детревиле и в казармах безумолку рассказывал о своих любовных похождениях и успехах, а Атос не говорил никогда о подобных вещах. Портос, поступив на военную службу, хвастал своими успехами сначала у женщин более простого сословия и постепенно добирался до баронесс, а в данную минуту вел речь не больше, не меньше, как об иностранной принцессе, сулившей ему огромное состояние. По старой поговорке «каков пан, таков и холоп», перейдем от гримослуги Атоса к Мушкетону. Мушкетон был нормандец. Его барин переменил его слишком обыкновенное имя Бонифаса на неизмеримо более звучное «Мушкетон». Он поступил на службу к Портосу без жалования, на условии иметь у своего господина только квартиру и получать платье, но зато это платье должно быть великолепно. А для того, чтобы добыть все остальное, необходимое для существования, он выговорил себе только 2 часа свободы в течение дня. Портос согласился на это условие, которое ему как нельзя более подходило. Он отдавал переделывать свое старое платье и запасные плащи на камзолы для Мушкетона. И благодаря очень ловкому, искусному портному, который, выворачивая все это старье, переделывал его заново, жену этого портного подозревали в желании заставить Портоса отступить от своих аристократических привычек, Мушкетон, как и его барин, имел всегда очень приличный вид. Перейдем к Арамису. С характером его, как кажется, мы уже достаточно знакомы, к тому же за дальнейшим развитием его характера, как и его товарищей, мы будем иметь возможность следить. Лакея Арамиса звали Базеном. Арамис имел намерение со временем поступить в монахи, и потому его лакей был всегда одет в черное, как подобает слуге духовного лица. Это был бериец лет 35 или 40, кроткий, спокойный, толстенький, занятый в свободное время, которое предоставлял ему его барин, чтением благочестивых книг. Он умел с замечательным искусством приготовлять обед на двоих из немногих блюд, но привкусный. К тому же он был нем, глух и слеп, и испытанной верности. Теперь, когда мы хотя поверхностно познакомились с господами и их слугами, перейдем к описанию их жилищ. Атос жил в улице Ферру, в 2 шагах от Люксембурга. Квартира его состояла из 2 маленьких комнат, очень прилично убранных, в меблированных комнатах, содержательница которых, женщина еще молодая и действительно еще очень красивая, безуспешно строила ему глазки. Некоторые остатки прежней роскоши виднелись еще кое-где на стенах этого скромного жилища. Например, шпага с богатой золотой насечкой, принадлежавшей, судя по ее форме, ко времени царствования Франциска I, одна рукоятка которой, покрытая драгоценными камнями, могла стоить не менее 200 пистолей, и которую, тем не менее, даже в самые трудные минуты своей жизни Атос никогда не соглашался ни заложить, ни продать. Эта шпага долгое время служила предметом зависти для Портоса. Он отдал бы 10 лет своей жизни, чтобы только обладать ею. Однажды, собираясь на свидание с какой-то принцессой, он попросил ее у Атоса. Атос молча опростал свои карманы, снял с себя все драгоценности, кошельки, аксельбанты и золотые цепочки и предложил все это Портосу. Но относительно шпаги он сказал ему, что она припечатана к месту и не должна его оставлять до тех пор, пока ее хозяин сам не оставит свою квартиру. Кроме шпаги, у него был еще портрет, изображавший вельможу времен Генриха III в самом изящном костюме с орденом Святого Духа. Этот портрет напоминал некоторыми чертами лицо Атоса, имел с ними, так сказать, некоторое фамильное сходство – и поэтому можно было вывести заключение, что этот важный вельможа, кавалер королевских орденов, был его предок. Наконец, над камином на самой середине стояла шкатулка с великолепной позолотой, с таким же гербом, как на шпаге и на портрете, и составляла полнейшую противоположность с остальным убранством квартиры. Атос всегда носил с собой ключ от этой шкатулки, Но один раз он открыл ее при Портосе, и Портос мог удостовериться, что в этой шкатулке были спрятаны только письма и бумаги. Без сомнения, это были любовные письма и фамильные бумаги. Портос занимал очень обширную квартиру на улице Старая Голубятня. Каждый раз, как он проходил с кем-нибудь из своих друзей мимо своих окон, у одного из которых всегда торчал мушкетон в парадной ливрее, Портос поднимал голову и говорил: «Вот моя квартира». Но его никогда не заставали дома. Он никогда никого не приглашал к себе, и никто не мог составить себе представление о том, какие богатства на самом деле заключает в себе эта по виду роскошная квартира. Арамис занимал маленькую квартиру, состоявшую из будуара, столовой и спальни, которая, как, впрочем, и вся остальная квартира, была расположена в нижнем этаже и выходила окнами в маленький сад, свежий, зеленый, тенистый и непроницаемый для глаз соседей. Как устроился Д'Артаньян, как он жил, был помещен, мы уже знаем, а также уже познакомились с его слугой Планше. Д'Артаньян от природы очень любопытный, как, впрочем, все люди, одаренные гением интриги, употребил все старания, чтобы узнать, кто такие в действительности были Атос, Портос и Арамис, так как было очевидно, что под этими вымышленными воинственными именами каждый из молодых людей скрывал свое настоящее имя дворянина, в особенности Атос, в котором аристократ чувствовался за целую милю. Он обратился с этой целью к Портосу, чтобы получить сведения об Атосе и Арамисе, а к Арамису, чтобы узнать что-нибудь о Портосе. К несчастью, Портос сам о жизни своего молчаливого товарища знал только то, что было известно всем. Говорили, что он был очень несчастлив в любовных похождениях и что ужасная измена навсегда отравила жизнь этого благородного человека. Что это была за измена, никто этого не знал. Жизнь Портоса, настоящее имя которого, равно как и двух его товарищей, было известно одному только Д'Этревилю, не представляло ничего таинственного. Тщеславный и болтливый он весь был как на ладони. Единственное, что могло бы ввести в заблуждение наблюдателя, это если бы он верил всему, что Портос рассказывал о себе. Арамис, не имевший, по-видимому, никаких тайн, на самом деле был сама таинственность. Он мало сообщал в ответ на вопросы, которые ему задавали относительно других, и избегал отвечать на те, которые касались его лично. Однажды Д'Артаньян, после долгих расспросов о Портосе, узнавший от него об удачном лакействе мушкетера за какой-то принцессой, о чем все говорили, захотел узнать также что-нибудь и о любовных похождениях своего собеседника. «А вы, любезный товарищ, — спросил он его, — вы сами, которые рассказываете только о чужих графинях, баронессах и принцессах». «Извините», — прервал Арамис, — «я рассказывал вам то, что сам Портос говорил и во всеуслышание рассказывал при мне обо всех этих приключениях. Но поверьте, любезный господин Д'Артаньян, что если бы я знал об этом из другого источника, или если бы он сам доверил мне это, то не было бы более скромного исповедника, чем я». «Я в этом не сомневаюсь», — возразил Д'Артаньян, «но мне кажется, что вы сами довольно коротко знакомы со знатью, доказательством чего служит вышитый платок, которому я обязан честью быть знакомым с вами». На этот раз Арамис нисколько не рассердился, но с самым скромным видом дружелюбно ответил: «Не забывайте, мой любезный, что я хочу быть служителем церкви, и что поэтому я избегаю всяких светских приключений. Платок, который вы видели у меня, вовсе не был подарен мне. Его забыл у меня один из моих друзей. Я должен был взять его, чтобы не компрометировать его и даму, которую он любит. Я сам не имею и не хочу иметь любовницы, следуя в этом случае примеру высшей степени рассудительного Атоса, который также не имеет любовницы, как и я». «Но черт возьми! Раз вы мушкетер, вы не аббат!» «Мушкетер только на время, любезный. Как говорит кардинал, мушкетер по неволе, но душой я принадлежу церкви, поверьте мне. Атос и Портос втянули меня, чтобы чем-нибудь отвлечь меня. В то самое время, как меня чуть не постригли в монахи, случилось небольшое столкновение с... Но это нисколько вас не интересует, и я отнимаю у вас драгоценное время. «Напротив, это меня очень интересует!» — вскричал Д'Артаньян. «И в настоящую минуту мне абсолютно нечего делать!» «Да, но мне нужно прочитать требник», — отвечал Арамис. «Затем сочинить стихи, о которых меня просила госпожа де Гильон. Потом мне нужно еще сходить в улицу Сент-Оноре, купить румян для госпожи де Шеврёз. Таким образом, вы видите, мой дорогой друг, что если не вы, то я очень спешу». И Арамис дружески протянул руку своему молодому приятелю и простился с ним. Д'Артаньян не мог, несмотря на все свои старания, узнать ничего более о своих новых товарищах, а потому он принял решение верить всему, что говорилось об их прошедшем, надеясь сделать более верные и подробные открытия в будущем, а пока он считал Атоса Ахиллом, Портоса Аяксом, а Арамиса Иосифом. Впрочем, жизнь молодых людей была веселая. Атос играл и всегда несчастливо, а между тем он никогда ни копейки не занимал у своих друзей, хотя его кошелек был всегда к их услугам, и когда случалось ему играть на слово, он всегда приходил будить своего кредитора в 6 часов утра, чтобы заплатить ему долг, сделанный накануне. У Портоса были временами увлечения. В подобные дни, если он выигрывал, он делался заносчив и роскошничал. Если он проигрывал, то совершенно пропадал на несколько дней, по прошествии которых снова являлся с бледным, вытянутым лицом, но с деньгами в кармане. Арамис не играл никогда. Он был самый плохой мушкетер и самый неприятный гость, какого только можно вообразить. Он всегда был занят делом. Иногда посреди обеда, когда все увлеченные вином и жарким разговором располагали провести еще 2-3 часа за столом, Арамис смотрел на часы, вставал с приятной улыбкой и прощался с обществом, чтобы пойти, как он говорил, посоветоваться с каким-то богословом, с которым у него назначено свидание. В другой раз он возвращался к себе домой писать диссертацию и просил приятелей не развлекать его. Между тем Атос улыбался той меланхоличной прекрасной улыбкой, которая так хорошо шла к его благородному лицу. А Портос пил и божился, что Арамис никогда не пошел бы дальше приходского священника. Планше, слуга Д'Артаньяна, в первое время вел себя хорошо. Он получал 30 су в день, в продолжение целого месяца возвращался в квартиру навеселе, как зяблик, и был чрезвычайно предупредителен. Но когда подул противный ветер, и счастливые дни миновали в квартире улицы Могильщиков, то есть когда 40 пистолей короля Людовика XIII были истрачены или почти истрачены, начались со стороны Планше жалобы, которые Атос находил дерзкими, Портос — неприличными и Арамис — смешными. Атос советовал отпустить негодяя. Портос полагал, что его сначала необходимо проучить — а Арамис утверждал, что барин должен слушать только хорошее, что говорится про него. «Вам легко говорить», — возразил Д'Артаньян. «Вам, Атос, который живете с Гримо, как немой, запрещаете ему говорить и, следовательно, никогда не слышите от него жалоб. И вам, Портос, вы ведете роскошный образ жизни, и ваш мушкетон смотрит на вас, как на божество. И, наконец, вам, Арамис, вы всегда поглощены своими богословскими занятиями и внушаете глубокое уважение своему Базену, человеку кроткому и религиозному. Но я, как человек, не имеющий прочного положения, ни средств, еще не мушкетер, даже не гвардеец, что я могу сделать, чтобы внушить расположение, страх или уважение своему Планше?» «Дело серьезное», — ответили три друга. «Но это относится к домашнему хозяйству. Слугу, как и горничную, необходимо сразу поставить на ту ногу, на которой желают, чтобы они оставались. Итак, подумайте об этом». Д'Артаньян размыслил и решил сильно наказать Планше, хорошенько поколотив его, что и было исполнено Д'Артаньяном так же добросовестно, как он поступал во всем. Затем, хорошо отдубасивши слугу, он запретил ему оставлять службу у него без позволения. «Потому что», — прибавил он, — «мое положение, наверное, не замедлит перемениться. Вскоре я буду в лучших обстоятельствах. Твое счастье будет в таком случае совершенно обеспечено, если только ты останешься у меня. Я слишком добрый барин, чтобы дать тебе возможность упустить твое счастье, отпустив тебя, как ты этого просишь». Такой образ действий внушил мушкетерам большое уважение к распорядительности Д'Артаньяна. Это привело в не меньший восторг Планше, и он больше не говорил о своем желании уйти. Жизнь наши молодые люди стали вести общую. Д'Артаньян, не имевший никаких привычек, так как он только что переехал из провинции и попал в совершенно для него новый мир, тотчас же перенял привычки своих друзей. Они вставали зимою около 8 часов, летом около 6, и шли за приказаниями и как будто по делам к Д'Атревилю. Д'Артаньян, хотя и не был еще мушкетером, исполнял службу с трогательной точностью. Он постоянно стоял в карауле, потому что всегда для компании был с тем из своих друзей, который был на очереди дежурным. Его знали в отеле мушкетеров и все считали хорошим товарищем. Д'Атревиль, оценивший его с первого взгляда и чувствовавший к нему искреннее расположение, не переставал рекомендовать его к королю. Со своей стороны 3 мушкетера очень полюбили молодого товарища. Дружба, соединявшая этих 4 людей, и потребность видеться 3 или 4 раза в день, то из-за дуэли, то по делам, или для удовольствия, заставляли их беспрестанно бегать друг за другом точно тени. И можно было всегда встретить этих неразлучных, искавших друг друга по дороге от Люксембурга к площади Святого Сюльпиция или от улицы Старой Голубятни к Люксембургу. А между тем обещания Д'Атревиля исполнялись своим чередом. В один прекрасный день король приказал капитану де Зассаро принять Д'Артаньяна младшим гвардейцем в свою роту. Д'Артаньян надел, вздыхая, этот мундир, который он бы хотел ценой 10 лет своей жизни променять на мундир мушкетера. Но Д'Атревиль обещал ему эту милость после 2-летней службы, которая, впрочем, могла быть сокращена, если бы Д'Артаньяну представился случай оказать королю какую-нибудь услугу или совершить какой-нибудь блестящий подвиг. Д'Артаньян утешился этим обещанием и начал службу. Тогда пришла очередь Атоса, Портоса и Арамиса ходить на караул с Д'Артаньяном, когда он бывал дежурным. Таким образом, кавалер де Зессар в тот день, как принял к себе Д'Артаньяна, вместо 1 человека увеличил свою роту 4.